Стал ловить себя на том, что мне не нравится, если рядом с наемницей находится кто-то, кроме меня. Нет, я понимаю, что у нее своя работа, что она свободная женщина, что я не имею на нее никаких прав, и все равно. Меня раздражают ее наниматели, ее знакомые, хохочущие ей вслед солдатня, чуть кривящиеся усмешки местных дворян, одобрительные аплодисменты ребят с фронтира. Ну, в общем, все раздражает. Наверное, Эшли прав. Я в нее крепко влюбился. Куда крепче, чем готов признаться сам себе. И если рассуждать исключительно филологически и логически, то она достаточно крупная девушка, чтобы у нас все получилось. Вот, сказал и самому противно, она не животное, не самка, чтобы я так о ней думал. Она... Мне скучно. Там все спят, и никто со мной даже не поиграет. Вот... Я вздрогнул. Опять этой несносной девчонке заняться нечем, и ведь лезет же прямо к взрослому арху, словно ей больше пообщаться не с кем. А она тебе нравится, да? Я вздрогнул второй раз. Эвин скромненько уселась рядом и подняла на меня большущие невинные глаза. Да видно же сразу, когда тетя сон мимо проходит, у тебя щеки краснеют, а когда ты думаешь о ней, у тебя все лицо такое мечтательное. Хи-хи, не смейся, а я и не смеюсь. Хи-хи, влюбился, влюбился, влюбился. Меня избавил от этой мелкой вредины только подход гномов на смену. Теперь их очередь дежурить, вот пусть она им мозги парит. Даже такие здоровяки, как я, время от времени нуждаются во сне. До вечера было еще часов 5-6. Не высплюсь, конечно, но хоть немного отдохну. Сон первым ударил меня по затылку теплой мягкой лапой. Я рухнул на песок и больше ничего не помню. Эшли потом говорил, что меня разбудили последним, строго предупредив непоседливых эльфят не шуметь и не баловаться в 10 шагах от храпящего меня. — Пора вставать, мой герой! — нежно пропел у меня над духом племянник главнокомандующего. Я мигом продрал глаза. Не столько от громкости, сколько от непривычно ласкового обращения. Обычно-то хозяева с архами так не разговаривают, и мой в этом смысле не исключение. Не бойся, малыш. Я не заболел, не впал в сентиментальность и по-прежнему уверен в фамильной ориентации Эльгенхауэров. А будь она иной, нас бы вообще не было. Это шутка. Видишь, я не врубаюсь, — пояснил наш юморной граф. Девочка все нам рассказала об этом мираже в виде жреца зла, его нелепых предложениях. Разумеется, мы ее не отдадим. Мы будем биться грудью. Эландруш придумал текст своей предсмертной песни. Гномы чистят топоры песком. Сун рассказывает детям героические сказки, а мы с тобой просто обязаны срочно всех спасти. Думаю, справимся не в первый раз, правда? Ррррр. Я сел, помотав головой так, что остатки сна разлетелись в разные стороны, возмущенно трепеща эфирными крылышками. Повторять в десятый раз этому недобитому энтузиасту, что я и близко не представляю, как мы выберемся из этого драконьего дерьма, смысла уже не было. Но не поймет, не поверит, да еще в очередной раз обвинит в неумении шутить. Для него все это шуточки. Он вообще у нас единственный, кто искренне наслаждается всеми этими приключениями. Для него война, враги, колдовство, победы, поражения — все игрушки. Иногда я просто до скрипа зубовного завидую непробиваемого энтузиазму этого наглого столичного аристократишки, хотя кое-какие мысли все-таки были. До прихода ночи нам надо превратить оазис в крепость. Уходить отсюда нельзя, в песках мы будем открыты, как на ладони. Неизвестно, когда и какими силами ударит жрец, поэтому лучше быть готовыми ко всему. Крепость я беру на себя, — важно задрал нос Эшли. — Мой дядя столько раз рассказывал мне о всех тонкостях тактики и стратегии защиты и обороны, что я давно мог бы написать учебники по фортификации. Смотри сюда! —